Глава 7. Мари. Пожалуй, этот инструктаж надолго останется в моей памяти, так как он был самым коротким и, пожалуй, абсолютно понятным. Тут даже сократить текст не удастся, так доступно все объясняли. «Вот пистолет. Это не игрушка. Целишься и стреляешь», — произнес Макс, вручая в мои подрагивающие руки черный пистолет. Я чуть не выронила его, когда поняла, что весит он гораздо больше, чем я думала. «Это все? А что еще?» «Вон Лёва сейчас поставит мишени, и будем по ним палить». Парень кивнул на брата, который где-то вдалеке расставлял бутылки на повалившемся дереве. «Кажется, я только тогда поняла, что у меня проблемы со зрением, так как даже мужчину я видела с трудом, не то что бутылки, которые он прихватил с собой». «А расстояние не слишком большое. Я все же новичок». «Думаешь?» — задумчиво спросил Макс и словно только в тот момент начал что-то осознавать. «Говорить о том, что я не вижу мишени, не стало, меня ведь не спрашивали. Лучше поиздеваюсь. Уже предвкушаю, как увижу их вытянутые лица». «Не, ну если ты считаешь это расстояние нормальным, то ладно. Кстати, а твой пистолет где? Или ты мой заберешь?» Я качаю пушкой перед его лицом. Сама не понимаю, как, но я случайно выстреливаю. И видно метко. «Эй! Вы что, совсем спятили?» — раздается крик Лёвы. «Если кричит, значит жив». «Знаешь, Мария, давай лучше я подержу пистолет». Макс тянет ко мне свои ручки. «Ну нет». «У тебя свой есть, не отдам». «Да я просто о безопасности не подумал. Мари, нет». Тут Макс хватает за пистолет, а я просто не успеваю отпустить его, и он опять стреляет. «Вы меня убить решили?» — гневно кричит второй брат, но уже где-то поблизости. На автомате отпускаю руку и разворачиваюсь, чтобы увидеть разъяренного льва. «Это он!» — говорю и тычу в ошарашенного Макса. «Что?» — он еще и возмущается. «А у кого пистолет?» Оба мужчины смотрят на оружие, а потом прожигают друг друга взглядами. «Брат, честно, это она!» Я словно в детский сад попал. «Вы что, дети?» Лев смотрит на нашу странную пару. «Не дети, но что-то в этом есть. Так, отдай его мне. Мария, и ты вставай передо мной». Не просит, командует. И я, подпрыгнув, тут же выполняю приказ. Мне опять вручают оружие, явно массового поражения. И на этот раз я беру его более аккуратно. «Разведи ноги и вытяни руки перед собой», — звучит новый приказ, а я так и замираю, услышав такое. Учитывая, что я все еще в развратном белье и футболке, все это звучит весьма пошло. «А прогнуться не нужно?» — переспрашиваю, оборачиваясь. И тут же получаю шлепок по попе. «Эй! Не провоцируй. А то я ведь и правда не железный, а твоя футболка слишком короткая». Теперь мне страшно. «Зря ты такое говоришь девушке, у которой в руках оружие». «Поверь, Мария, мне ничего не стоит отобрать его. И если ты не хочешь узнать, как сильно я хочу тебя, делай, что говорю». И почему от его слов у меня мурашки бегут по телу? И черт, не от страха. Кажется, воздержание плохо на мне сказывается. И вообще странное у нас общение получается. Все через пошлые шуточки. А ведь это только первый день наедине с ними, то ли еще будет. Вспомнив чемодан, битком набитый развратом, понимаю, что точно могу нарваться на неприятности. «Марии! Иду, иду!» Подхожу к мужчине, ставлю ноги на ширину плеч и вытягиваю руки. «Какой же он тяжелый!» Лев встает впритык ко мне, и я отчетливо чувствую его возбуждение, а еще руки, которые ложатся на мою талию. А потом и вовсе вздрагиваю, когда он начинает мягко шептать на ушко, взяв мои запястья в свою руку. «Смотри, видишь, тут вот целик. Ты должна выровнять его в линию с мушкой. Это вот эти две резьбы. Как выстроишь их в ряд, стреляй». Звучит доходчиво и вроде просто. Но его руки на моем теле отвлекают. Ну ладно, прикрываю один глаз и делаю, как говорят. Выстраиваю забор и стреляю. Легкая отдача пугает, и я отступаю прямо в крепкие объятия. «Мимо!» — усмехается Макс, стоя в стороне. «Мария, ты куда целилась?» — спокойно спрашивает Лева, рассматривая мишени. «А ты не говорил целиться! Только забор построить!» Парни замирают, а потом начинают смеяться. Да так заразительно, что даже я присоединяюсь к ним. Нет, ну а что? Мне не сказали выбрать мишень. Да и вообще это из головы вылетело. Уж больно горячие руки были у меня на талии. Ладно, давай попробуем еще раз. Целься в мишень, желательно в середину, и стреляй. Прошу. Лев по-хозяйски приподнимает мои руки и опять встает позади меня. Целюсь долго, ведь я не вижу мишени. Лишь расплывчатые пятна. Но прям молчу. И опять вздрагиваю, когда ухо касается горячее дыхание. Мари, не бойся. Не получится сейчас, потом попадешь. Мы можем хоть весь день развлекаться. Тем более ты была права, тут скучно. И да, как прицелишься, вдохни. Прислушайся к своему сердцу. А между ударами стреляй. Неплохой совет, учитывая, что от волнения я дышу очень часто, да и рука от непривычной тяжести гуляет туда-сюда. Наугад выбираю мишень, замираю, зажмуриваюсь и нажимаю спусковой крючок. Очень удивляюсь, когда слышу звон стекла. «Умница!» — радуется Лёва, обнимая меня. «Да и я сама чуть от счастья не прыгаю». «Брат, да она с закрытыми глазами стреляет!» Нагло сдает меня Макс, и я готова его прибить. И чего он не может просто порадоваться? Мари, ты что, стреляешь, зажмурившись? А что, удачно ведь? Сами бы класс показали, а то учителя из вас так себе. Вы хоть в одну мишень попадете? Мужчины словно ждали этого вызова. Усмехнувшись, они синхронно достают пистолеты, которые я даже не видела ранее, и начинают палить. Как из автомата. Я только и слышу выстрелы и звон стекла. Проходит несколько секунд, все стихает, а мишени вроде как и не остается. Круто, я тоже так хочу. И это правда. Выступление оказалось образцовым. Научим. Но сперва Макс выставит мишени. Бедняга аж вздрагивает и почему-то смотрит на пистолет в моих руках. «Да не буду я стрелять!» И раз уж ты туда идешь, поставь мишени поближе, а то я совсем их не вижу. Решаю сознаться, ведь иначе результата не будет. Ты хочешь сказать, что целилась в мишени, которые не видела? И чего у него глаз дергается так странно? Так вы не спрашивали. Женщина, ты мне весь мозг вынесла. И как тебя Соболев не прибил? Он это часто спрашивал саму себя. А еще он говорил, что я выедаю мозг чайной ложечкой. Но если я уже выношу его разом, то я явно прогрессирую. Невероятно, как бедняга вообще выжил? Если дашь ему позвонить, спрошу. Решаю уцепиться за соломинку, но мужчина тут же хмурится. Прости, принцесса, но никаких звонков. Нас не должны найти. Ну, мы ведь и так в город скоро поедем. В городе пусть видят, но не здесь. И я слышу нотки сочувствия. Как скажете. А теперь иди ставь мишени. Отворачиваюсь и моргаю часто-часто, лишь бы они не увидели мои слезы. И опять вздрагиваю, когда мои плечи крепко обнимают. Знаешь, я думаю, что найду способ устроить тебе встречу с друзьями. Через 4 дня. Идет? Разворачиваюсь в руках льва и с неверием смотрю в его глаза, в которых не вижу лжи. Серьезно? Ты сможешь? Да. Но пообещай вести себя примерно и не сбегать. Завтра слушание, потом встреча. Спасибо, спасибо, спасибо! Я радостно кидаюсь к нему на шею и сама не замечаю, как выстреливаю. За что? Истошно кричит Макс. Оборачиваюсь одновременно со львом и вижу, что мой охранник держит только горлышко бутылки. Знаешь, принцесса, а ты действительно неплохо стреляешь. Я бы сказал, это мастерский уровень, попадать в мишень не целясь. Если бы я целилась, то точно не в бутылку. Так что звание мастера откладывается. Вы ведь в курсе, что я вас слышу? Мы поворачиваемся друг к другу лицом и начинаем смеяться. А парни не такие плохие. Может, мы сможем стать друзьями?